Глава 16. Теперь на штабном холме нас было не трое, а добрых 30 человек и союзников. Второе сражение разыгрывалось точно по диспозиции. В отчете Ромеро вы найдете технические подробности Альберты потраченной мощности, уровень иллюзорности призраков, тактическое построение отрядов фантомов, а мне вспоминаются звуки и краски, пламена и дымы, дикие рожи псевдосуществ одной стороны, лихо сражающихся с псевдосуществами другой стороны, степень призрачности привидений, так волнующая ныне историков экспедиции, меня не затрагивает. Когда навстречу нашим реальным войскам, выпущенным для затравки битвы, так назвал эту операцию Ромеро, вынеслись полчища неприятельских фантомов, я от восторга затопал ногами. В свалке возникали все новые фигуры, их делалось все больше. Призраки Андре вторгались в общую катавасию боя, и хоть я знал, что каждая из новых фигур не больше, чем оптическая иллюзия, я не мог отличить их от фигур реальных, так они были искусно сработаны. Наши солдаты бросились назад, когда среди них стали возникать призраки. Со стороны это должно было восприниматься по-иному. Часть нашего войска, устрашенная, ретируется. Оставив в покое ищущих спасения в бегстве, бестии противника с удвоенной свирепостью принялись уничтожать остающихся, то есть привидения. Призраки сражались против призраков в отнюдь не призрачной битве. Визга, грохота, воя, свиста, рева, грома молний, взрывов, гранат, гравитационных ударов, световых наскоков и магнитных выпадов хватило бы на солидную многолетнюю войну наших предков. Увлеченный картиной битвы, я не уловил момента, когда Андре запустил генераторы. Для начала Андре гигантски усилил все правоориентированные поля. Фантомы противника вдруг стали распухать, теряли четкие очертания, из тел превращались в силуэты. Захваченный врасплох противник спешно умножил поля левой ориентации, чтобы сохранить симметрию. И точно поймав этот момент, Андре быстро подавил все правоориентированные потенциалы и вздыбил левоориентированные, добавил к вражескому усилению свое в том же левом направлении. Бестии так же стремительно, как перед тем, распухали, теперь стали опадать. Очертания их делались нестерпимо четкими, они превращались в абстрактные фигурки из живоподобных тел. Так начался процесс расширяющихся автоколебаний. Сперва было одно колебание. Фантомы то разом росли, расплываясь и тускнея, то разом же опадали, пронзительно очерчиваясь и накаляясь до белокалильного жара, а затем одно большое колебание распалось на несколько маленьких. Вскоре одни из фантомов стали вырастать, в то время как другие уменьшаться. Колебания не совпадали по фазе, но амплитуда их неудержимо росла, размах метаний становился все грознее. Неизбежным следствием этого должен был явиться взрыв в энергетическом сердце противника. Но еще до того, как запланированный взрыв разметал утратившее контроль неприятельское войско, нам удалось увидеть непредвиденную междоусобную распрю, яростно вспыхнувшую среди фантомов. Уменьшающиеся ринулись на растущих, растущие наваливались на уменьшающихся. Несколько долгих минут над полем взаимного истребления взвивались ревы, вопли и визги, и все потонуло в гигантском взрыве. Над куполом взвелся столб дыма, крутящееся пламя сожрало остервенело сражающиеся фантомы врага, защита противника была сокрушена. На поле высыпали наши солдаты, реальные солдаты, не оптические привидения. Бешено хлопая крыльями, в иглах молнии пронеслась армия труба. Лихо помчалась звонко ржущая крылатая конница Камагина, а в центре